Тонкое искусство оценивающего взгляда. Позже Нора и Стивен медленно шли обратно в сторону театра. Явно следовало постараться, дойдя до цели, не отпустить шуточки о гигантском рекламном щите с Джошем, нависающем над Шафтсбери-авеню, но довольно трудно пройти мимо 30-футового изображения вашего собственного мужа в плотно облегающих кожаных штанах и совсем ничего не сказать. Нора остановилась на углу Уода-стрит напротив театра и уставилась на афишу. «Эта штука меня всякий раз бесит», — поморщилась она. «Как будто Бог глядит на тебя сверху вниз или что-то в этом роде». «Бог» в белой блузке с пышными рукавами. «Бог с накачанными грудными и брюшными мышцами. Бог с абонементом в тренажерку». Наверняка в ясный день можно разглядеть его соски с колеса обозрения «Лондонский глаз». Нора рассмеялась. «Что бы я ни отдала иногда за банку с аэрозольной краской и стремянку? К твоему сведению, этот бугор на его бриджах определенно заслуга ретушера». «Правда?» «Совершенно точно. Вероятно, Джош подкупил ребят, которые делают афиши». И тут Нора весьма точно изобразила Джоша. «Больше! Я, блин, хочу, чтобы эта хреновина была больше!» «Что смешного?» «Обожаю, как американцы передразнивают странные английские акценты. Вот и все. Закрой свою чертову варежку!» Они пересекли Уода-стрит и встали у служебного входа. «Ты не хочешь подняться и посмотреть, нет ли там Джоша?» «Нет. По-моему, сегодня днем Джоша у нас было вполне достаточно. Передай ему мою любовь. И я думаю, нам надо повторить и поскорее. Да?» «Я с удовольствием», — ответил Стивен и понял, что с еще большим удовольствием поцеловал бы ее. И наклонился над ней, но внезапно вспомнил о 30 футах Джоша, возвышающихся над ним, и рапире, нацеленной ему в макушку, и просто потерся щекой о Норину щеку. Это выглядело скорее как утешительный жест. Что-то такое проделывают с полусумасшедшей тетушкой на похоронах. И Нора немного напряглась и поспешно пошла прочь к метро. Стивен расписался у служебного входа и направился в гримерную Джоша. Он решил рассказать ему об этом дне прямо сразу. Конечно, не о том, что влюбляется в его жену, но о том, что виделся с ней. Лучше вести себя честно и открыто, подчеркнуть платоничность отношений. Он остановился на ступеньках перед дверью гримерки Джоша, услышал громкую классическую музыку, легонько постучал, а потом толкнул дверь. В классическом фарсе есть две стандартные комические реакции на ситуацию. Когда входишь в комнату и видишь то, что для тебя не предназначалось, быстрый удивленный взгляд и долгое ошеломленное глазение. Стивен выбрал второе. В общем-то, он даже не сразу сумел разобраться в происходящем. Где, что, чье? Максин, совершенно голая, за исключением высоких сапог со шнуровкой, которые полагались ей по роли в спектакле, сидела верхом на стуле, спиной к Стивену и лицом к окну, положив одну ногу на стол. С того места, где стоял Стивен, казалось, будто она отрастила еще одну пару ног. Иллюзия была бы идеальной, если бы не тот факт, что третья и четвертая ноги были заметно более мускулистыми и волосатыми, чем ее собственные, а колени и стопы развернуты в другую сторону. Скоро стало очевидно, что вторая пара ног принадлежит Джошу. Лицом он глубоко зарылся в грудь Максин, но остальная его часть была видна практически вся. В большом зеркале, снятом со стены и прислоненном к кушетке для дополнительного визуального удовольствия участников. Застыв в дверях, Стивен вдруг понял, что а. На самом деле, помимо тщательно задавленного детского воспоминания о собственных родителях в кемпинге в Бретании, он никогда не видел других взрослых в процессе соития, и б. В общем и целом, это неплохая штука. И тем не менее, вся картина была уж слишком биологической, слишком грязной и интимной. При этом она рождала у тебя такое чувство, будто ты наблюдаешь за тем, как кто-то ковыряет нитью в чужих зубах. Он остро чувствовал себя третьим лишним. И словно нарочно, чтобы сделать ситуацию настолько недвусмысленной и гадкой, насколько возможно, у него в ушах зазвучали слова Максин. Низким, бездыханным шепотом, с итальянским акцентом она твердила: «О, лорд Байрон, вы так хороши, а...» На что лорд Байрон отвечал: «Ты такая знойная, Консуэла». И Стивен понял, что они занимаются сексом в образе, что это сексуальное применение метода, и классическая музыка тоже. Учитывая исторический контекст, использование Джошем слова «знойная» выглядело некоторым анахронизмом. И разве Консуэла не испанское имя? Стивен подумал, что указать на это было бы невежливо, и решил осторожно попятиться и выйти из комнаты. Но когда он потянулся к дверной ручке, стул, которым дверь была неэффективно подперта, грохнулся на пол и спинкой заблокировал путь к бегству. Заперев непрошенного гостя в комнате, вдруг показавшейся очень-очень маленькой. С видимой неохотой Джош вынырнул из грудей Максин и, весьма примечательно, посмотрел первым делом не на дверь, а на себя в зеркале, взъерошил волосы, а потом взглянул на Стивена, но даже шок от лицезрения постороннего в комнате не смог стереть довольную улыбку с его лица. «Привет, ребята», — сказал Стивен. Даже не останавливая движение бедер, Максин повернула голову и тоже уставилась на него взглядом Василиска. В маленькой комнате воцарилась тишина, нарушаемая только звуками дыхания, поскрипыванием вертящегося стула и оркестром из CD-плеера, добравшимся до роскошной драматической кульминации. И Стивен внезапно узнал музыку из «Властелина колец». Он все смотрел, пока на лице Максин не начала зарождаться непристойная ухмылка. «Это у нас разогрев», — заявила она и начала хохотать. И Джош тоже засмеялся бесстыдным хриплым смешком, а потом задержал дыхание, сделал строгое лицо и сказал тихо, очень медленно и отчетливо: «Какого хрена, Стефани? Закрой дверь с той стороны».